Я? Нет, конечно. Но вернемся к разговору о родственных связях. Не знаю, что тебе наболтали, но у нас с Маком был определенный интерес в этом подлунном мире. И ты мне расскажешь, кто тебе велел его убрать, а я не стану докладывать Джонни, кто его сдал. Идет? А бритва? Просто наследственная. Впрочем, я могу уйти прямо сейчас, пожелав всего наилучшего, и даже пригласить тебя на завтрашние похороны. Заодно сообщу твоим орлам, под кем они ходят. С этими словами Кощей надавил на щеки пленного, вынудив разинуть рот, после чего носовым платком прихватил язык и вытянул его наружу. Джеймс дернулся, но вырваться не смог. «Интересно», — протянул Кощей. «Язык обложен, клыки увеличены, небо черное. Кто тебя укусил, Джимми? Это случилось до того, как ты сдал брата в полицию, или после? Ты сам попросил, надеясь стать сильнее Джонни, или просто несчастный случай? Может, став оборотнем, тебе было проще разделаться с конкурентами? Куда делся Терренс, Джим? Он же был правой рукой твоего брата. А Ларри? Он всегда умел планировать и докапываться до истины. Куда делся Ларри, Джим? Мак многое мне рассказывал, не сомневайся. Честью Джеймса он все же вывернулся из схватки Кощея и даже ринулся к выходу. Но возле самой двери ему в глаз впечатался кулак, и сознание померкло. Пробуждение было печальным. Все та же ненавистная физиономия и все та же бритва, только не на уровне глаз, а значительно ниже. «Детей не будет», — скорбно констатировал Кощей. «Тебе на живую или как?» «Я расскажу завтра на похоронах», — пообещал Джеймс. «А ты не жилец, кем бы ты ни был». «Да, пожалуйста, на будущее. Имей уважение, когда говоришь с Лардом, босяк», — насмешливо сказал Кощей. «Теперь к делу. Ты говоришь прямо сейчас, я слушаю. Я не хочу тебя убивать. Ты не хочешь быть мертвым. Итак, кто тебя укусил и когда?» Признавая свое поражение, Джеймс рассказал, как год назад к нему пришел человек с Роял-стрит и предложил сдать Джонни. По словам того человека, Джонни все равно был обречен, дело времени, но сам Джеймс вполне мог занять его место, о котором давно мечтал, и продолжить семейное дело. Поскольку особыми талантами он не блистал, пришлось согласиться. «Отлично!» — Кощей присел рядом на топчан. «Вместо того, чтобы прийти к Джонни или к Маку с просьбой «научи, дяденька», ты попросту одного сдал, другого убил. У меня не было выбора». «Кто ты был, Джимми? Из какого ты клана?» «Стауты. Меня укусил Бенджамин Стаут». «Вот ведь!» — Кощей с досадой стукнул себя по колену. «Они же...» «Ладно, Джимми, сделка есть сделка. Колись, что надо от меня и моей племянницы, и катись на все четыре стороны». «Ты должен исчезнуть, кем бы ты ни был, Маком или Лордом Блэкгодом. Твоя племянница станет наживкой. Говорят, слишком большой риск, что ты повернешь события вспять. Я не знаю, какие, просто выполнял приказы». «Понятно. Стало быть, стауты тоже под крылом принцессы Анны?» «Откуда знаешь?» — встрепенулся Джеймс. «Птичка начирикала», — спокойно ответил Кощей. «На какую каторгу отправили Джонни?» «Забудь», — бросил Джеймс, и Кощей на миг обомлел от его насмешливого тона. «Он был смертник. Его казнили сегодня на рассвете. Только не надо нотации, ты не моя мама. Он отказался сотрудничать и поплатился. А ведь, знай ты, раньше попытался бы спасти. Да и маг наверняка прикинул, как вытащить Джонни с каторги. Скажешь нет? Согласен, сдержанно кивнул Кощей. Только объясни мне, Джимми. Ты дал слово джентльмена. Я могу уйти? О, да, конечно. Только последний вопрос. Терренс и Ларри, твоя работа? Они погибли от клыков, бешеных псов, со злой насмешкой сообщил Джеймс. Лучше мне уйти, иначе твою девочку ждет та же участь. Конечно, конечно, задумчиво отозвался Кощей и развязал ему руки. Джеймс шагнул к двери, на ходу выхватил из-за голенища нож и метнул в Кощея. Тот успел отшатнуться, но Джеймс убегать не собирался. Он ринулся на своего, как он считал, врага, достав на ходу второй нож и молниеносно раскрыв его. Удар едва не попал в плечо, лезвие прошло в полудюйме. Но Джеймс не угомонился. Он молча продолжал атаковать, вымещая всю свою ярость на этом человеке, вечно снисходительном, то притворяющимся бедняком, то разъезжающим в карете. Застарел из ненависти и зависти добавился страх, что этот тип теперь мог любому рассказать о том, как арестовали Джона. Еще пару раз, увернувшись от ножа, Кощей наконец сообразил, что выхода у него нет. Он блокировал удар Джеймса и выбросил вперед руку с бритвой. Джеймс рухнул на прогнивший пол. «Прости, Джонни!» — с искренней скорбью пробормотал Кощей. Выдернул лезвие из левого глаза Джеймса и тяжело выдохнул. Он ничего не почувствовал. «Клянусь!» Он взял за руку мертвого Джеймса и сосредоточился. Тут же перед его взором всплыли два хорошо одетых джентльмена, предлагавших работать на них. Затем смерть Ларри Терренса от клыков вновь обращенного оборотня, смерть Мака и, наконец, тело Джонни, болтающееся на виселице. «Эх, Джимми!» — с горечью сказал Кощей. «Ты его убил, а ведь я мог бы успеть». Он вытер лезвие рубашку трупа и вышел из дома.